Довольно большой дом его чудным образом почти затерялся в уютных и тесно обжитых подмосковных лесах, сильно заснеженных на исходе этого января, мели метели. Но небо удивительным образом было ясно-серым, его подсвечивало изнутри невидимое белое солнце, и снег лежал на бескрайних, казалось, полях светлый, будто прозрачный, и лишь темная кромка леса не позволяла им слиться, но снег все падал и падал, отчего небесное земное пространство, казалось, приходили в легкое движение, словно ветер ласково играл с гигантским кисейным занавесом на распахнутом окне Вселенной. Казалось, они парили в самом центре сияющего белизной потока холода и матового света, пролившегося на землю с небес. Белая кожаная мебель на тонких, поблескивающих холодным металлом ножках, ломанные линии стены потолка, почти белых, но наделенных каждой своим, едва уловимым холодным пастельным дыханием. Огромные балконные двери, причудливые оконца в изломах потолка, пушистые белые и светлых пастельных тонов ковры под ногами. Все здесь сливалось с муаровым снежным окружением, словно копируя или продолжая его в стенах дома. Мысли здесь должны быть чисты, а чувства холодны, подумала я, впервые поднявшись в мансарду. И снова ошиблась. Давно это было. Целых 3 дня тому назад. Удел просвещенных, увы, не помнить классики. Как ни прискорбно это для классиков. Иначе для кого же они творят? И назовет меня всяк сущий в ней язык. Да бросьте, он и сам в это не верил. Так куражился, дразнил свет. Люди ведь терпеть не могут чужого зазнайства, но я не о нем. Вы, например, при всем вашем немалом, поверьте, нисколько не иронизирую для женщины образований, забыли Гоголя. А в детстве, уверен, зачитывались и от этой самой вещицы ночами не спали. Страшную месть, помните? Колдун, горбун, воскресшие мертвецы, что-то такое? Все перечисленное вами чушь, антураж, сказочка, в которой Николай Васильевич упрятал истины из области высокой философии. А их-то вы и позабыли. Вспомните, для человека нет большей муки, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить. Это про вас или про нас? Какое более угодно. Любовь, кстати, мы работали над этим, и вы согласились со мной, осознанно согласились. Помните, нечто иное, чем сильнейшая форма психологической зависимости. Усвоили? На всю жизнь усвоили? Не уверен. Ну ладно, над этим мы еще поработаем позже. Так вот, любовь, ревность, желание вернуть любой ценой остались в прошлом. Мы разбирали с вами ситуацию, при которой он возвращается к вам с повинной. Поверьте, это совсем просто. Что происходит? Я живу в постоянном страхе, что все повторится снова. Правильно. Жизнь превращается в сплошной кошмар. Вы все время ждете, что он снова вас бросит и в конечном итоге провоцирую его на это. Отлично. Но не будем тратить время на повторение азов. Все это вам мог сказать психотерапевт в районном диспансере. Далее. Причина всех ваших сегодняшних жестоких, жесточайших даже, вы не преувеличили, скорее нечто напрасно скрыли даже от меня страданий, не любовь, а обида, оскорбление, которое вам нанесено. И это не дамские нежности. Я мужчина, проживший достаточно долгую жизнь, умудренный личным опытом и специальными профессиональными знаниями, полностью согласен и солидарен с вами. Попрание любви, то есть, простите, я расшифрую языком для меня более привычным, отказ от человека –